Я хочу сказать что-то свежее, что-то актуальное и очень своевременное. Я молилась и спрашивала Господа, что бы Ты хотел, чтобы я проповедовала в первое воскресенье Нового года. И вдруг в духе я услышала одно слово, которое давно не использовала. Это слово связано с моей работой, и оно называется перекалибровка. Перекалибровка. Звучит как какое-то мудреное слово, но на самом деле оно имеет простое значение. Я объясню, что оно значит. Но когда я молилась, я очень удивилась, услышав это слово. Я давно его не использовала, я давно его не слышала. И вдруг в духе я снова и снова слышу это слово. Перекалибровка. Я перекалибрую свою церковь в 2026 году. Я знаю, что в 2026 году Бог совершит много великих дел. И вы, ребята, помните мои слова. 2026 год будет совсем не таким, как 2025. Я искренне в это верю, и это не просто доброе, ободряющее слово. Я знаю, что грядет нечто особенное. В этом году вы увидите то, чего не видели в 2025. Я знаю, что Бог многое сделает в этой церкви и для каждого из нас, как на уровне общины, так и на личном уровне. И еще одна важная мысль, на которую я обратила внимание и о которой мы немного поговорили. В прошлый раз я говорила о восстановлении вашего духовного наследия, потому что в прошлом сезоне мы столкнулись с трудностями, с разными ситуациями и обстоятельствами, и иногда нам кажется, что мы утратили свое духовное наследие. Не то, чтобы у нас не было к нему доступа. Мы как будто продали его врагу. И теперь многие из нас, с кем я общалась, с кем я разговаривала, или те, кто мне звонил, многие из нас оказались в таких ситуациях. Они не знают, как вернуть свое наследие. Они не знают, как вернуть то, что у них украли. Они чувствуют себя так, будто застряли в замкнутом круге, не видят выхода, будто небеса над ними сомкнулись, и они просто не знают, с чего начать. С чего начать все сначала. И вот в духовном мире я услышала слово «перекалибровка». Господь сказал, что Он перекалибрует свою церковь. Что же означает слово «перекалибровка»? Это значит пересмотреть, исправить или отрегулировать настройки измерительного прибора, датчика или другого оборудования. Когда-то давно я работала в рецептурно-производственном отделе аптеки, и мы использовали весы. Мы использовали весы и гири. Мы готовили жидкие лекарства для людей, которые не могли глотать таблетки из-за осложнений. Нам приходилось измельчать таблетки в порошок, а затем следовать рецепту и отмерять точное количество граммов этого порошка, чтобы смешать его с раствором, который человек мог бы, принимать в виде жидкости. И было очень важно, чтобы весы показывали правильный вес. И весы, и все остальное были откалиброваны правильно. Потому что если ввести неверную дозу, то можно либо превысить ее, либо ввести недостаточное количество препарата. И тогда пациент не почувствует никакого эффекта от лечения, поэтому все должно быть точно, аккуратно и в нужном количестве. Время от времени нам приходилось заново калибровать весы, чтобы они показывали правильный вес, чтобы они работали точно. И вот Глория начала мне показывать. И, честно говоря, мне даже не снилась моя работа. Не знаю, почему мне стали сниться сны о работе, в которой Господь показывает, как мы работаем с весами. Все так четко, мы заново калибруем весы. Как будто обнуляем. И Бог вернул меня в реальность. Он как бы напоминал мне, чем я занимаюсь в церкви. Потому что, как мы уже говорили, Бог очень хочет действовать через нас. Он хочет, чтобы мы были чистыми сосудами, очень чистыми и прозрачными. Поэтому, когда Он дает нам слово, песню или пророчество, в них нет ничего человеческого, верно? Ничего от человека или от демонов, потому что Бог часто дает кому-то пророческое слово и видение. Но мы, люди, если не разобрались с какими-то проблемами или не исцелились, начинаем проецировать на других свою боль или горечь. Мы просто примешиваем к Слову Божьему что-то от себя, а потом передаем это человеку, когда служим ему или молимся за него. Люди, мы не несем чистое Слово Божье. Оно устарело, смешалось с чем-то другим, оно запятнано и не является чистым. Вот что делает Бог. Например, я перестраиваю свою церковь, возвращаю ее к первоначальному состоянию. Поэтому я просто хочу убедиться, что моя церковь будет такой, какой я хочу ее видеть, и что я буду двигаться вперед в проявлении своего присутствия. Я твердо верю, что в этом сезоне мы увидим проявление Божьего присутствия, которого не видели уже давно. Или, может быть, вы видели его в какой-то период, а потом оно надолго исчезло. Но Бог хочет явить свое присутствие, хочет явить свою славу, и Он будет являть ее в самые неожиданные моменты, когда вы этого не ждете и не молитесь об этом. Вы просто Его сосуд, вы просто идете с Ним и с Ним же. Он может использовать вас в любой момент, когда захочет, и делать через вас все, что пожелает. Вот почему Ему нужно перестроить нас, вернуть нас к истокам. Понимаете, когда мы постоянно ходим с Богом, когда мы долго служим, как те, кто уже давно в служении. И я заметил такую тенденцию. Часто мы настолько привыкаем к присутствию Божьему, к своему помазанию, к своим дарам, что перестаем их ценить. Мы просто привыкаем к ним. Поэтому нам не нужно идти в молитвенную комнату и искать лицо Божье. Мы просто полагаемся на свое помазание, на свои дары, на свой прошлый опыт или прошлые встречи с Богом и просто проповедуем, опираясь на это. И мы перестаем копать, перестаем искать Господа, мол, Господи, мне нужна свежая вода, свежий хлеб, что-то свежее. И мы начинаем служить, опираясь на прошлый опыт, на пережитое или на откровение, и пытаемся добавить что-то от себя. И мы преподносим эту смесь людям, в которой нет силы, нет помазания, нет ничего значимого. Вам это не надоело? Разве вы не хотите, чтобы я, Господи, была вашим чистым сосудом, чтобы я обновилась и стала чистым сосудом? Чтобы я могла в точности отражать то, что вы делаете для меня, без прикрас, без примесей, чтобы я делала ровно столько, сколько нужно, и не больше, и не меньше. Потому что часто мы, желая показать свою важность, начинаем добавлять то, что Бог нам не велел делать. Но мы думаем, что так будем выглядеть более помазанными, или мы видим, что кто-то другой так делает, и он пребывает в определенном помазании. И мы начинаем подражать ему, думая, что будем выглядеть так же, и начинаем добавлять. Слова, которые Господь нам не велел говорить, но мы добавляем их, потому что хотим быть более пророческими. Может быть, Бог велел вам просто сказать что-то вроде «иди с миром и обнять человека», а вы знаете, что на этом все. Но нет, мы начинаем добавлять все больше и больше, потому что хотим выглядеть такими пророческими, такими глубокими, такими помазанными. Мы начинаем добавлять свои пророчества. И нам нужно прекратить это. Нам нужно быть чистыми сосудами Божьими. Господи, если Ты дал мне столько-то, то я и отпущу столько-то. Если Ты не дашь мне ничего прямо сейчас, я ничего не отпущу. Но я буду доступна, я буду Твоим чистым сосудом, который так точно отражает Тебя без каких-либо примесей, без каких-либо дополнений. Хорошо. Итак, вот что происходит. Когда люди становятся настолько уверенными в своем помазании или даровании, и они перестают полагаться на свежее слово откровения. И они просто начинают, я не чувствую необходимости идти в молитвенную комнату и просто искать Господа. И вот что я заметила, как из предыдущего опыта, люди, которые раньше были здесь или в других служениях, они... потому что им нравится в других людях это. Кажется, что они все еще двигаются и помазывают, как будто они передают слово, но нет никакой связи с Господом, больше нет. Давным-давно они потеряли ее. Они потеряли это, потому что были настолько ослеплены своим собственным даром, что перестали полагаться и искать. Господь и просьбы к Господу, исследуйте их сердца, исследуйте, знаете ли, их мотивы. Именно так люди и падают. Как, например, вы, как вы знаете, я бы заметил, или я наблюдал за некоторыми служителями, например, что с вами случилось. Вы как будто проповедуете такие веские слова о Боге без каких-либо примесей, чистое Слово Божье, а потом каким-то образом они попадают в это как ложная теология. Это похоже на то, откуда это взялось. Всего пару лет назад вы были нормальным человеком, с вами все было в полном порядке. Что с вами случилось? Вот что происходит. Вы знаете, Божий человек или Божья женщина — это не так. Вам нужно пройти повторную калибровку у Бога. Вы знаете, они просто следовали своему собственному помазанию, не обращаясь к Господу, не получая нового откровения, не ища от Него нового слова. И вот почему мы видели, как рушилось множество служений, и больших, и не очень. За последние несколько лет произошло много всего. Как такое могло случиться, спросите вы? Как человек, у которого я училась, чьи учения я впитывала, как губка, как духовно взращивала себя, мог оказаться замешанным в таких нелепых вещах, свидетелями которых мы стали. Как, где, когда это произошло? Это очень важно. И я знаю, что Господь хочет, чтобы мы, как церковь, как община и каждый в отдельности, пришли к чему-то совершенно новому. Я знаю, мы уже говорили об этом, но я буду повторять снова и снова. Я не дам вам забыть об этом. У Господа для нас припасено так много. Он столько всего показал нам и пророчествовал об этом доме, показывал нам в снах, видениях, подтверждал через других пророков. С этим домом связано нечто великое, и я не хвастаюсь и не превозношусь. Это просто факт. Мы этого не придумывали, мы этого не посили. Он просто показал нам и рассказал, что грядет. Поэтому это так важно. Но, конечно, мы должны помнить, у нас есть враг, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Его цель — прерывать, убивать, разрушать и красть. Он здесь, чтобы лишить вас жажды, украсть ваше духовное благословение и наследие, разрушить вашу судьбу и предназначение. Такова его миссия — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот почему это так важно в этом году. Просто верните себе сосредоточенность. Если в прошлом сезоне, что бы ни произошло в прошлом году, в прошлом сезоне, если у вас с кем-то были разногласия, вам нужно их уладить. Вам нужно разобраться с этим, потому что иначе вы не сможете двигаться дальше. Это будет вашим пределом. Там, где вы застряли, это будет вашим пределом. Хорошо. Я понимаю, что вы, возможно, ожидали чего-то более глубокого, какого-то откровения, но я чувствую, что это очень важно. Я не могу просто так это оставить, мне нужно выговориться. Так что, возможно, сегодня вы не услышите чего-то очень, очень глубокого. Но я буду повторять это до тех пор, пока не избавлюсь от этого, не опущу это, хорошо? Потому что я действительно чувствую, что это очень важно, и нам нужно получить наставление от Святого Духа. Итак, сегодня мы рассмотрим несколько аспектов. Итак, во время этого обращения просто спрашивайте у Святого Духа. Дух, в каком аспекте ты, возможно, где-то себя проявишь? Например, с чем тебе нужно помочь мне разобраться сегодня? Возможно, это обращение будет не для всех, но для тех, кто чувствует, что застрял, кто находится в переходном периоде. Вам кажется, что вы исчерпали все возможности предыдущего этапа и готовы перейти на следующий уровень славы, на следующий уровень его силы, от могущества к могуществу, от славы к славе. Но вы чувствуете, что застряли в переходном периоде и не можете двигаться дальше. Как будто что-то вас сдерживает, что-то не дает вам идти вперед, что-то как будто нависает над вами. Поэтому я верю, что Святой Дух откроет вам, в чем дело. Вы разберетесь с этим, вы преодолеете это. И я верю, что Господь поведет вас дальше. Это все. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, из-за чего люди часто проигрывают. Люди возвращаются к старым привычкам, от которых избавились благодаря молитве. Я знаю, что мы уже не раз об этом говорили, и я знаю, что некоторые люди, с которыми я общаюсь, пытаются найти какой-то короткий путь, но что я могу сделать? Есть ли какой-то способ? Может быть, есть какая-то молитва, которую я могу прочитать, или кто-то может помолиться за меня и что-то разбить у меня над головой, и тогда я смогу избавиться от этого. Нет, ты не сможешь избавиться от этого, пока не останешься наедине с Иисусом. Откройте Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 9 по 11. Иисус говорит, что когда ученики спросили Его, «Научи нас молиться», Он ответил им так. Иисус сказал, «Молитесь так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». А потом Он говорит, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». И здесь я хочу ненадолго остановиться, потому что я знаю, что для тех, у кого есть религиозное прошлое, хлеб насущный, это то, что мы едим, наша физическая пища. И они думают, что мы должны каждый день вставать и просить нашего Небесного Отца послать нам нашу еду, чтобы мы не голодали. Хорошо, но в Евангелии от Матфея, глава 25, стих 31, Иисус также говорит, «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Еда, вода, одежда – все, что нужно вашему телу. Вы можете спросить, «Иисус, ты противоречишь сам себе». Здесь ты говоришь, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». А потом ты говоришь что-то вроде «Не беспокойся об этом, ведь твоя жизнь – это нечто большее, чем еда и питье». Так нужно молиться об этом или нет? Хорошо, но тогда в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 35, Иисус говорит, «Я есть хлеб жизни. Приходи ко мне каждый день, и ты не будешь алкать. Веруйте в меня, и вы не будете жаждать вовек». Итак, в этой молитве Иисус указывает на себя. Когда Он говорит, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», Он имеет в виду себя. Это необходимо. Это нужно делать каждый день, а не раз в неделю, месяц или год. Нужно приходить и вкушать хлеб насущный каждый день. Вот где ваше место победы. Если вы не вкушаете хлеб насущный, если вы не вкушаете Иисуса каждый день, то духовно морите себя голодом. Вы не получаете питательных веществ, которые укрепляют ваш дух. Вы видели людей с расстройствами пищевого поведения? Вы видели людей, страдающих анорексией? Вы видели, что они даже стоять не могут? Они не могут жить, знаете, как обычные люди. Их иммунная система настолько слаба, что не может бороться с болезнями. Таким людям часто требуется медицинская помощь. Но знаете что? Если вы духовно не вкушаете хлеб насущный, то становитесь такими же. Вы духовно истощены. Вы не представляете угрозы для демонического мира. Дьявол, враг, может войти в вашу жизнь и забрать все, что захочет. Вы можете цитировать Писание, можете цитировать стихи, но это не поможет, потому что у вас нет сил противостоять ему, у вас нет сил защитить свое духовное благословение. Хорошо, вот почему Иисус говорил, что это так важно. Так что если в прошлом году вы не относились к этому серьезно или не были последовательны, то пусть это будет вашим новогодним обещанием. С понедельника, с сегодняшнего дня, я не лягу спать, пока не вкушу Иисуса, пока не вкушу свой небесный хлеб. Хорошо? Нам просто нужно понять, что молитва — это... И я хочу еще раз напомнить, что молитва — это не про чувства. Дьявол будет лгать вам. Он будет говорить, «Ты не чувствуешь желания молиться сегодня». Поэтому, если вы пойдете молиться, вы будете лицемерить, потому что не будете молиться искренне, потому что у вас нет этого чувства любви к Богу. Это ложь, которую Он будет внушать вам. Нам нужно помнить, мы не полагаемся на свои чувства. Наш дух всегда голоден. Наш дух всегда жаждет. Мы молимся не для того, чтобы насытить свою плоть или душу. Мы молимся, чтобы насытить свой дух. И когда наш дух насытится, когда он получит все необходимые ему небесные питательные вещества, поверьте, ваша плоть будет вас слушаться. Ваши желания будут подчиняться духу. Вы начнете замечать, что у вас больше нет грязных желаний и нечистых помыслов. Так что с сегодняшнего дня, ну или завтрашнего, мне все равно, чувствую я это или нет. Я буду молиться. Не знаете, чем молиться, молитесь на языках. 30 минут просто молитесь на языках. Вам скучно, вы не хотите молиться на языках или помолились на языках. Что дальше? Включайте пятничную молитву. Хорошо, как и нашу прямую трансляцию, пятничную молитву. Начните молиться вместе с людьми на сцене, и молитва придет к вам, и вы увидите, как ваш дух, ваша душа пробуждаются, и к вам снова возвращается это чувство. Чувство голода, жажда по Богу возвращается, если вы начнете взращивать ее, если не сдадитесь и будете последовательны. Понимаете? Я вам гарантирую, что в большинстве случаев ваша плоть не захочет молиться. Не захочет. Она сделает все, чтобы отвлечь вас от молитвы, чтобы помешать вам проводить время наедине с Богом. Так что будьте готовы и не поддавайтесь на уловки дьявола, который пытается вас обмануть. Не поддавайтесь на его уловки, хорошо? Так вот, я верю, что в это время Бог освобождает и вверяет ключи от царства своим сыновьям и дочерям. И тем, кто согласится пройти через процесс исправления и отсечения лишнего, чей дух научит вас, как открывать доступ к определенным сферам. Одна из молитв, которую мы возносили с нашей командой ходатаев, и я уже рассказывала о ней во время пятничной молитвы, но я хочу еще раз упомянуть об очень интересном видении, в котором я видела, как люди молятся в своих личных комнатах, один на один, в уединении, и я видела, как они молятся, и через какое-то время они начинали чувствовать небесную вибрацию. Они настраивались на одну волну с небесами. И Святой Дух вкладывал в их уста слова, которые нужно было произнести в этот момент, или мысли, которыми нужно было поделиться в этот момент. И эти слова были как маленькие ключи, которые открывали определенные сферы в жизни этих людей. Это может быть сфера пророчества. Это может быть сфера, я не знаю, дара исцеления. Это может быть что-то из разных даров, из разных сфер. Потому что Иисус сказал, что в доме моего Отца много обителей. И я видела, как люди исцелялись просто через молитву. Никто не возлагал на них руки. Никто ничего им не передавал. Это происходило в их личном общении со Святым Духом, который открывал им доступ. Так что я вижу, что в этом новом сезоне, в этом новом году для тех, кто сказал «да» Иисусу, кто принял Его, будет много возможностей для этого. Да, и если вы будете регулярно проводить с Ним время, пить из Него и питаться им каждый день, это будет вашей наградой. Он будет доверять вам и даст вам ключи, чтобы вы могли открывать. Может быть, это будет какое-то откровение, какое-то исцеление. Вам будут даны ключи, вы получите ответы на вопросы, которые раньше вас не интересовали. Итак, я хочу затронуть несколько аспектов. Итак, если вы хотите развиваться в отношениях с Богом, но чувствуете, что застряли и не знаете, с чего начать, мы уже говорили о том, что нужно вернуться к молитве. Пусть это станет для вас приоритетом, как для меня. Я не буду относиться к этому легкомысленно. Я вернусь к регулярному общению с Иисусом в молитве. Но есть еще кое-что. Давайте прочитаем послание Иакова, главу 4, стих 7. Мы рассмотрим эти темы. Я люблю Слово Божье, потому что оно всегда дает ответы, всегда подсказывает, с чего начать и что делать. И на что обратить внимание? Он говорит, «Тогда предайтесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит, страдая от мук». Хорошо? Итак, мы вкратце рассмотрели этот вопрос. Итак, шаг номер один. Вы должны предаться Богу. Богу. Без этого вы не сможете одержать победу. Вы не сможете защитить свое наследие, не предавшись Богу. А затем, в 8 стихе он говорит, «Приближайте свое сердце к Богу, и Он приблизится к вам». Итак, вы делаете первый шаг. Не ждите особого чувства, особого движения небес, особого, не знаю, звука трубы или чего-то еще. Не ждите никаких других знаков, просто сделайте первый шаг. Приближайте свое сердце к Богу, и Он приблизится к вам. Он сделает ответный шаг. Если вы переживаете засуху и не чувствуете Его присутствие, продолжайте искать Его. Продолжайте делать шаги навстречу Ему. Не сдавайтесь. Даже если вам кажется, что в вашей жизни ничего не меняется, будьте верны Ему. Хорошо? Вам нужно преодолеть скуку. Часто бывает так, что вы начинаете молиться, и вам становится скучно. Ваши мысли блуждают. Знаете, мне нравится, как Кори Рассел говорит, что когда люди говорят, что молиться скучно, это на самом деле скучно. Бог скучен. Нет, это вы скучны. Вы скучны. И как только вы преодолеете скуку, вы увидите, что происходит в Его присутствии, что Он вам откроет, что Он вам покажет, куда Он вас поведет в Духе Своем. Вы будете удивлены, и это всегда будет свежо, ново и невероятно. С Иисусом по-другому не бывает. Он всегда поражает нас, когда появляется, когда мы встречаемся с Ним, когда Он говорит с нами. Понятно? Итак, второй ключевой момент. В послании Иакова, 4 главе 8 стихе, говорится то же самое. Он говорит: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Итак, второй ключевой момент. Очень важно иметь чистое сердце, потому что компромисс и раздвоенность дают врагу преимущество над вами. Потому что компромисс парализует и лишает вас сил. Так вы проигрываете, так вы не можете приносить плоды. Я знаю, я почти уверена, что не встречала ни одного христианина, который бы отдал свою жизнь Иисусу и при этом думал: ну ладно, ну хорошо. Может быть, в религии что-то есть, я не знаю, потому что ничего лучше я не видел. Они даже не знают, спасены ли они, по большей части. Но я говорю о людях, которые познали живого Бога, которые по-настоящему встретились с Ним. Я не верю, что вам достаточно просто ходить в церковь по воскресеньям, молиться и жить обычной жизнью, так и не узнав, кто вы. Что Бог приготовил для вас? Каково ваше предназначение? Какова ваша сущность в Нем? Как далеко вы можете зайти в познании Его? Я уверена, что каждый из нас мечтает о том, чтобы стать сосудом Господа. Я хочу, чтобы Он действовал через меня. Я хочу почувствовать, каково это, когда Он завладевает моими устами, когда Он начинает служить через меня другим людям, когда я начинаю говорить с демонами, и они подчиняются, когда я начинаю молиться, и небеса откликаются на мои мольбы, я понимаю, что каждый хочет испытать это. Например, если ты молишься, если ты говоришь, что твои слова имеют силу, что они важны, то ты видишь результат своих молитв. Мы все этого хотим. Но знаете, что я вам скажу? Компромисс парализует вас и лишает вас возможности приносить плоды для Бога. Поэтому я знаю, что многим людям приходится решать эту проблему в своей жизни. Вы должны окружить себя границами. Заключите завет со своими глазами, устами и ушами. Это очень важно. Помню, как-то раз, несколько лет назад, мы с подругой пошли в кинотеатр. И знаете, где-то в середине фильма сюжет стал таким отвратительным и неуместным. Нам пришлось встать и уйти посреди фильма, потому что мы почувствовали, что Святой Дух в нас опечален. Мы подумали: нет, мы больше не можем это терпеть, мы должны уйти. Вот почему нужно защищать присутствие Бога. Вы должны защищать живущего в вас Духа. Не огорчайте Святого Духа, потому что, когда вы огорчаете Его нечестивым поведением, нечестивыми желаниями, нечестивым отношением к тому, что вы слушаете, это огорчает Его и лишает вас возможности приносить те плоды, которые Бог хочет зарастить через вас. Эй! Итак, пейте живую воду. Пусть Его Слово омывает ваше сердце, ваши мысли. Это происходит не на физическом или эмоциональном уровне. Иногда, когда вы читаете Слово, вы можете подумать: «Да, я прочитал, но не чувствую, что во мне что-то изменилось». Поверьте мне, ты увидишь результат этого, когда будешь жить своей повседневной жизнью. Ты увидишь, как начнут меняться твои мысли. Изменятся и твои желания. Изменится и твое восприятие Бога. Как ты начнешь видеть вещи, которых раньше не видел? Как ты начнешь слышать вещи, которых раньше не слышал? Потому что помни, что сказал Иисус в Своем Слове. Он говорит, «Чистое сердце». Те, у кого чистые сердца, что они будут делать? Они увидят Бога. Это одно из ваших обещаний? Это одно из ваших наследий? Вы увидите Бога. Вы увидите Его, узнаете Его и сможете распознать Его, когда захотите. Другие люди не видят Его и не чувствуют Его, а значит, и не знают, что Он здесь. Но вам будет дана способность видеть, узнавать, различать и переживать Его. Поэтому это так важно. Избавьтесь от компромиссов. Избавьтесь от двойной жизни. Ключ номер три, он также содержится в 4 главе послания Иакова, в 9 стихе в той же главе. Это очень важно. Мы с вами знаем, что в харизматическом христианстве мы не обращаем на это внимания, потому что считаем, что это уже не важно. Исповедуйтесь и раскайтесь. Мне очень нравится то, что сказал Дэнни, когда он молился. Вы никогда не сможете избавиться от раскаяния. Каким бы закаленным христианином, каким бы помазанным служителем вы не были, мы никогда не избавимся от покаяния. И это один из ключей к успеху. А также в стихе 9. Там действительно говорится, «Почувствуй боль от своего греха. Будь печален и плачь, пусть твои шутки превратятся в скорбь, а радость — в глубокое унижение». Так вот, он говорит об исповеди и сердечном раскаянии. «Я знаю, что мы омыты кровью Иисуса, и я знаю, что кровь Иисуса сделала все за нас. Она смыла с нас все. Но вы знаете, что многие христиане так беспечны из-за милосердия Божьего, из-за Его любви, терпения и Его. Его благодати по отношению к нам. Люди живут в грехе и думают, что это нормально, что за это не будет последствий. Они такие, «О, кровь Иисуса! Я отдал свою жизнь Иисусу. Я, знаете ли, исповедую Его своим Господом. Так что все мои грехи прощены. Я могу делать то, и это, и знаете что? Все мои грехи прощены автоматически. Эй, у меня для вас новость. Нет, не прощены. И я хочу прочитать отрывок из Священного Писания, где говорится, что это в послании к евреям, глава 3, стихи с 10 часов 26 по 10 часов 27 минут. Там сказано, дорогие друзья, если мы намеренно продолжаем грешить после того, как получили знание, то есть если вы продолжаете грешить после того, как познали истину, то для вас уже нет греха. Жертва, которая покроет эти грехи, уже не нужна. Остается лишь ужасное ожидание Божьего суда и бушующего огня, который поглотит врагов. Так что если вы исповедуете устами, что Иисус — ваш Господь, но живете как Его враг. Кровь Иисуса не покроет вас. Я знаю это, потому что, знаете ли, Господи, благодарю Тебя за Твою милость, благодарю Тебя за Твою благодать и благодарю Тебя за то, что Ты даешь своему народу время на покаяние. Но многие люди относятся к этому так беспечно. Они думают, что так будет всегда, но это не так. Я знаю, что всему есть срок. Понимаете? И Божья благодать может иссякнуть, но Бог даст вам еще много шансов. Я не знаю, кому это нужно услышать, но, пожалуйста, покайтесь и исповедуйтесь. Потому что помните, как Иисус говорил с этой женщиной, которую собирались побить камнями, с этой блудницей, которую фарисеи собирались побить камнями? Помните, что Он ей сказал? «Твои грехи прощены. Иди и впредь не греши». Так что, когда мы говорим о покаянии, это не значит, что мы просто совершили грех, ну, знаете, намеренно, осознанно сделали то, чего делать не следовало. Мы просто каемся, и на следующий день можем снова сделать то же самое и попросить прощения. И нам все простят. Мы как будто злоупотребляем этим. Мне кажется, мы глумимся над кровью Иисуса. Не для этого нам была дана кровь Иисуса. Я понимаю, что мы, люди, грешим в повседневной жизни. Мы оступаемся. Вот для чего нам кровь Иисуса. Вот почему мы молимся о том, чтобы кровь Иисуса была над нами. Но она не покрывает намеренный грех. Знаете, это так печально, что в наши дни в церквях это стало нормой. разводы — это нормально. Знаете, супружеские измены — это уже норма. И люди не чувствуют ни вины, ни стыда, ни раскаяния. Порнография — это нормально, даже в церкви. Я была в шоке. Иногда слышишь то, чего не хочешь слышать, и узнаешь то, чего не хочешь знать. Я говорю о корпоративной церкви, не об этой церкви, но знаете, у нас большая славянская община, и всякое случается. И я подумала: Господи, как же так? Ты ведь такой милосердный. Ты такой милосердный. Есть вещи, которые люди намеренно делают годами. Намеренно. И они не хотят раскаиваться. Не хотят избавляться от этого. Понятно. Но именно так ты понимаешь, что ты истинное дитя Божие, истинная дочь или сын Божий. Даже если ты оступился, даже если увидел то, что не должен был видеть, или сделал то, чего не должен был делать, что ты чувствуешь после этого? Тебе нравится этот грех? Ты испытываешь от него такое же кратковременное удовольствие? Или тебе противно, и ты чувствуешь себя грязным? Я подумала: нет, это не в моей природе. Мне это отвратительно. Я подумала: Господи, пожалуйста, прости меня. Я молю, чтобы кровь Иисуса омыла мои мысли, мои поступки. Так поступает истинное дитя Божье. Мы чувствуем отвращение. Это не в нашей природе. Поэтому так важны покаяние и исповедь. Я до сих пор это делаю. Да, я живу в Новом Завете. Да, знаете, кровь Иисуса искупила все. Но я все равно исповедуюсь, говорю: Господи, сегодня я оступился. Сегодня я поступил неправильно. Я сделал это. Я сказал то, чего не должен был говорить. Господи, пожалуйста, прости меня. Я раскаиваюсь, исповедуюсь и молюсь, чтобы кровь Иисуса омыла меня. И тогда я чувствую, тогда я сразу же понимаю в душе, что враг больше не имеет власти в этой сфере. Эта дверь запечатана. Он больше не сможет войти и разрушить мою жизнь или украсть что-то из нее. Поэтому, может быть, стоит спросить у Святого Духа, есть ли в моей жизни что-то, в чем я не исповедалась, в чем не раскаялась и что кажется мне украденным? Может быть, вы чувствуете, что вас постоянно обижает, знаете, демонический дух. Где открытая дверь? Где то, в чем вы еще не исповедались и не раскаялись, и что не запечатали кровью Иисуса? Это очень важно. Поэтому я постоянно повторяю эти слова. Я знаю, что мы вступаем в Новый год. Нам нужно начать с чистого листа. Нужно оставить все это бремя позади. Нужно начать с чистого листа, исповедаться. Решите, знаете, просто отпустите. Просите прощения, если вам это нужно, если это то, что вам нужно сделать индивидуально или сообща. Я знаю, что есть люди, которые готовы, знаете, они полностью отданы Иисусу, они постоянно проверяют свое сердце и готовы. Но Бог не хочет, чтобы на следующий уровень Его славы переходили только отдельные люди. Он хочет, чтобы мы шли к Нему все вместе. Он добрый отец. Он не хочет потерять ни одного из своих детей. Он будет ждать и даст этому человеку дополнительное время, чтобы тот мог наверстать упущенное и подготовиться. Он даст время, но, опять же, оно ограничено. Понимаете, оно не бесконечно. Есть временные рамки. Поэтому разберитесь со всем, что требует внимания. Позвольте Святому Духу настроить вас на нужный лад. Хорошо, четвертый пункт. Я не буду вас долго задерживать. Сохраните четвертый пункт, он тоже из этой главы. Послание Иакова дает нам все эти ключи. Стих 10. Это смирение. В этом стихе говорится: «Будьте готовы смириться перед Господом, и Он возвысит вас». Итак, смирение — это еще один ключ к продвижению. Хотите продвинуться в Царстве Божьем? Хотите, чтобы вас продвигал Бог, а не люди? Многие из нас полагаются на своих лидеров, на своих пасторов в вопросах продвижения. Мы считаем их источником, нашей дверью. Да, Бог может использовать их, чтобы открыть перед вами определенные двери, но продвигает вас Он Сам. Он тот, кто на самом деле вас замечает. Он тот, кто в нужный момент, когда ваше сердце настроено правильно, продвинет вас. Он поставит вас на определенную должность. Помню, как много лет назад, сейчас я просто вспоминаю, и мне это кажется таким забавным. Сейчас это кажется мне настоящей битвой. А тогда это было по-настоящему тяжело. Когда вы продвигаетесь в вере, то, что раньше было для вас серьезной борьбой и испытанием, теперь кажется детским садом. Я помню, что в то время только-только открылся центр трансформации. И в самом начале к нам приходило много новых людей. Я помню, как мы только начали проводить наши пятничные молитвы, хотя тогда они были по четвергам. Кто-то выходил с микрофоном и молился со сцены. Это было что-то новое, и мы чувствовали, что это очень важно. Мы никогда раньше не держали в руках микрофон. А потом, наконец, пасторы стали выпускать людей на сцену и давать им микрофоны, чтобы они могли помолиться и выплеснуть свои чувства. Я помню, как Света, наверное, смеялась бы, если бы была здесь. К нам стали приходить новые люди, очень перспективные, одаренные. И тогда на них действительно сошел Святой Дух. И пастор сказал: «Хорошо, выходите на сцену. Вы будете молиться вместе с нами». И я помню, как я просто сидела там. Я подумала: «Ладно, я с самого начала была здесь, я платила свою цену». Я была здесь, когда никого не было, и меня даже не замечали. Меня не приглашали. Меня просто игнорировали. А все эти новые люди, которые не заплатили свою цену, не постились так, как постились мы, просто вышли на сцену. Как я уже сказала, сейчас мне это кажется забавным. Но в то время, на том уровне моих отношений с Богом, Бог начал что-то менять во мне. И потом Он действительно начал показывать мне, что творится в моем сердце. Святой Дух начал задавать мне серьезные вопросы. «Зачем ты здесь? Ты здесь из-за меня? Или тебе просто нужен микрофон, чтобы показать, что у тебя есть? Зачем ты здесь?» И я так благодарна за то, что это произошло в то время. Это было что-то сверхъестественное, когда тебя просто не замечают. Как будто тебя игнорируют, ты остаешься в тени. Люди продвигают себя направо и налево, а ты остаешься в стороне. Я знаю, что Бог сделал это специально, потому что Ему нужно было показать мне, что в моем сердце есть что-то неправильное. Гордыня, самореклама, ну, знаете, все то, что вы делаете ради себя. И тогда я подумала: знаешь что? И сказала: «Господи». И я сказала: «Господи, прости меня, пожалуйста, убери эту тьму из моего сердца. Я здесь не для того, чтобы быть на сцене. Я здесь не для того, чтобы... ну и за майка. Я здесь для того, чтобы молиться, поклоняться Тебе, созидать Твое царство. Мне все равно, что я делаю в церкви. Мне все равно, какую должность я занимаю, я буду делать это ради Тебя, потому что я люблю Тебя». И на какое-то время я просто отпустила ситуацию. Я забыла об этом. И я помню, что как только я отпустила ситуацию, в мою жизнь вернулась радость. Я снова ощутила присутствие Бога. И хотя меня так и не позвали на служение, я по-прежнему оставалась незамеченной где-то там, не знаю, не помню, где именно, в задних рядах или где-то в толпе. Но мне было все равно. Я приходила и не видела никого, кроме Него. И после того, как я разобралась с этой проблемой в своем сердце, после того, как я с ней справилась, и тогда двери открылись, и мне сказали: «Эй, не хочешь помолиться с нами в следующий четверг?» Что? В то время я даже не хотела этого делать. Я была всем довольна, мне нравилось то, что я делаю. Но Господь учил меня смирению, учил ходить в смирении. Потому что, знаете, мы все можем быть такими духовными и смиренными в своем служении, пока кого-то из наших коллег не повысят, пока кого-то из наших коллег не отметят за что-то. Вы поступаете так же. Может быть, вы служили даже большему количеству людей, но нет, их повышают, дают им должности, их замечают, люди им благодарны, а вас как будто вообще не существует. Знаете, сколько людей я видела, в чьих сердцах поселилась обида? Они позволили этой горечи поселиться в своем сердце и просто отказались от своей судьбы. Они отказались от своей судьбы из-за этого. Они не хотели иметь дело с этой, знаете ли, тьмой в своем сердце. Вот к чему нам нужно вернуться. Нам нужно начать. Если кого-то из ваших коллег повысили, знаете что? Порадуйтесь за него. Если вы будете правильно себя вести, то придет и ваше время, и вы окажетесь в нужном месте в нужный момент. Вы не упустите свой шанс. Вас найдут, выберут и назначат на то, что вам нужно делать для Царства Божьего. Хорошо, давайте поговорим о смирении. Если вы хотите получить повышение, если хотите продвинуться по карьерной лестнице, вам не обойтись без смирения. Вот что говорит Иисус в Евангелии от Матфея, глава 20, стихи с 26 по 28. Иисус сказал: «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Потому что наибольшая честь и власть уготованы тому, у кого сердце слуги. Ведь даже Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать свою жизнь в обмен на спасение многих. Итак, мы призваны быть слугами, а не лидерами, не пастырями. То есть это все, конечно, важно, но это вторично, и Иисус назначит вас на эти роли. Но в первую очередь, как и ваше первое служение, начинается со служения другим. Ваша первая функция — служение. Хорошо, начните с этого прямо сегодня. Вы можете спросить, как мне начать служить? С чего начать? Я дам вам несколько советов, хорошо? Вместо того, чтобы искать внимание и ждать, когда его вам уделят, начните сами уделять внимание другим. Знаете, скольким людям я сегодня не сказала привет? Например, я пришла сегодня в церковь, и никто со мной не поздоровался. Со мной никто не заговорил. Никто не спросил, как у меня дела. Найдите человека и спросите, как у него дела. Начните с этого, перестаньте ждать. Это маленький шаг, но это шаг к служению. Когда вы начнете заботиться о ком-то, когда вы начнете видеть что-то за пределами своего эго, за пределами себя, вместо того, чтобы просить кого-то помолиться за вас, найдите того, кто нуждается в молитве, и помолитесь за него. Для этого не обязательно быть в команде служения. В столовой и в холле много людей, и они приходят с самыми разными проблемами. Иногда они открываются с трудом, а потом, знаете, делятся с вами своими переживаниями. И даже если вы сами проходите через ад, знаете что? Иногда мы настолько поглощены своими проблемами, что нуждаемся в исцелении и в молитве. Знаете что? Принесите себя в жертву и помолитесь за кого-нибудь. Просто предложите помолиться за человека. Начните служить. Может быть, подбодрите их. Вы увидите, как все начнет меняться. Вы почувствуете себя нужным человеком. И Бог начнет использовать вас так, как вы даже не могли себе представить. Не обязательно ждать, пока у вас появится микрофон и должность. Мой самый любимый пример — Стефан. Помните Стефана из Нового Завета? У него была очень скромная должность. Он раздавал еду вдовам и сиротам. Но люди знали его за пределами церкви. Его знали. Он был тем, через кого люди воскресали и исцелялись. Через него происходили великие чудеса. И ему не нужно было как-то использовать свое положение в церкви. Думаете, Бог не может делать то же самое с вами? Он может использовать вас где угодно. В вестибюле, в столовой, за пределами этого здания. Просто иногда вам нужно переключаться на себя. Иногда мы так сильно зациклены на себе, что не хотим замечать ничего вокруг. Начните служить. Вместо того, чтобы ждать, что другие благословят или поддержат вас, начните благословлять других. Может быть, спросите, есть ли у кого-то в церкви нужда? У многих людей есть нужды, финансовые и другие проблемы. У вас есть проблема. Хорошо, давайте соберемся с друзьями. Мы вас благословим. Мы просто внесем свой вклад, чем сможем. Мы хотим благословить вас этими деньгами. Может быть, нам нужно начать говорить о своих нуждах. Это небольшие шаги, но это ваш первый шаг к тому, чтобы начать служить людям. Ладно, вместо того, чтобы жаловаться своему руководителю и указывать на недостатки, начните предлагать решения и помогать улучшать то, что не получается. Знаете, сколько раз мы видели в служении, что люди просто приходят и жалуются? Это неправильно, это сделано не так, это не то, но они не предлагают никаких решений. Предложите решение. Как я могу? Да, у нас есть проблема. Чем я могу помочь? Что я могу сделать, чтобы решить эту проблему? Вот так вы и становитесь полезными. И таких примеров можно привести еще много. Просто, знаете, мне в голову пришло всего несколько. Начните служить, и вы увидите, как Бог будет продвигать вас. Вы будете все больше и больше Ему интересны. Я видела, что даже в нашей церкви есть люди с сердцем служителя. Я даже не знаю их имен. Я понимаю, что когда я говорю «сердце служителя», у вас в голове сразу всплывают имена. И многие из этих людей, тех, чьи имена всплывают в памяти, они такие. У них даже нет должностей. Вы не увидите их на сцене с микрофоном. Но вся церковь знает этого человека. Вся церковь знает, что если у меня возникнет проблема, я могу обратиться к нему. И слова этого человека имеют вес. Люди уважают его. Люди любят его. И они видят в этом человеке Бога. Вот так Бог выделяет людей с сердцем служителя. Понимаете? И в заключение я хочу сказать, что не хочу вас долго задерживать, но в заключение я хочу сказать, подытоживая нашу сегодняшнюю беседу, перекалибровка, небесная перекалибровка. Я верю, что именно это и делает Бог. Он перенастраивает нас, возвращает к изначальному замыслу, чтобы мы стали его чистыми сосудами, незамутненными примесями. Именно это сделал Давид. Об этом он молился. Псалом 138, он молился: «Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и наставь меня на путь вечный». Итак, вот какой должна быть ваша молитва. Господи, испытай меня сегодня. Исследуй мое сердце. Что меня останавливает? Что мешает мне двигаться вперед? Есть ли в моем сердце обида? Непрощение? Может, я с кем-то груб? Просто спросите, и он покажет вам, в чем дело, и поможет с этим разобраться. Не обижайтесь, не ожесточайтесь. Не чувствуйте себя отвергнутыми, когда что-то происходит. Святой Дух действует очень необычными способами и всегда использует для этого уникальные ситуации. Итак, просто идите вперед. Итак, четыре аспекта, которые нужно учитывать. Очень важно питаться, вкушать свой ежедневный небесный хлеб и пить живую воду. Это ваш главный приоритет. Второй приоритет — живите в чистоте. Третий — исповедуйтесь и кайтесь. Это очень важно делать каждый день. Исповедуйтесь и кайтесь. Проливайте кровь Иисуса. И четвертый — живите как слуга, станьте истинным слугой. И вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Вы увидите, как все меняется. Вы увидите, как начнете получать ответы на свои молитвы, на которые раньше не получали. И вы увидите, как небеса начнут действовать в вашей жизни. Давайте поднимемся. Я просто хочу помолиться с вами. Я просто хочу благословить вас. И я просто хочу вознести эту молитву в новом году. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Святой Дух, за то, что Ты нам показал, за слова и обещания, которые Ты нам дал, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за Твой план. У Тебя есть идеальный план для нас, и Ты ведешь нас по Своему идеальному пути, Господь. Ты — наш идеальный путь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Настрой население. Настрой нас, Святой Дух. Испытай наши сердца, потому что мы не хотим отклоняться от Твоей цели. Мы не хотим быть сторонними наблюдателями. Мы хотим быть участниками Твоего движения. Мы благодарим Тебя, Святой Дух. Мы благодарим Тебя, Святой Дух. Я прошу Тебя, Святой Дух, указать нам на проблемы, с которыми нам нужно разобраться, которые мы должны оставить позади, чтобы начать все с чистого листа, чтобы мы могли продвигаться в Царстве Божьем, чтобы Ты мог возвысить нас. Мы не ищем повышения в глазах людей. Ты — единственный Святой Дух. Ты — тот, кто открывает двери и закрывает их. Поэтому я молюсь о том, чтобы в этом году, Господи, для каждого из нас Ты закрыл двери, которые не от Тебя, разрушил планы, которые не от Тебя, и открыл свои двери. Я просто прошу Тебя, приведи к нам нужных людей, назначь нам божественные встречи и установи божественные связи, божественные планы, Святой Дух, открой их нам. У Тебя так много всего для нас. Мы благодарим Тебя за этот Новый год. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы здесь, в Твоем присутствии, ищем Твоего лица. Господи, спасибо Тебе, Господи, что Ты притягиваешь нас к Себе. Спасибо Тебе, Иисус. Ты так добр. Мы благодарим Тебя за Твою кровь, которая омывает и очищает нас каждый день. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Твое присутствие и заключаем с Тобой завет, Господи. Мы не останемся глухи к Вашему призыву молиться и читать Слово. В этом году мы заключаем с вами завет быть последовательными, проводить время с вами и со Словом, пить из вас и вкушать вас каждый день, Иисус. Ты наша истинная пища, Господь. Мы вкушаем Тебя сегодня. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам. Мы видим, как сильно мы изменились по сравнению с тем, какими были несколько лет назад, и какими стали сейчас, Господь. Я знаю, что впереди нас ждет еще больше, еще больше, еще больше. Господь, мы получаем все духовные благословения. Прими их для своей семьи, прими их для своей жизни. Просто скажи: «Я принимаю все духовные благословения, я принимаю свое духовное наследие. Я не позволю врагу обкрадывать меня, лишать меня чего-то из-за компромиссов и двуличия». Прямо сейчас я закрываю все двери, которые нужно закрыть. Я прекращаю все, что нужно прекратить. Каждый грех, любую безнравственность, любую нечистоту я обличаю прямо сейчас и призываю кровь Иисуса. Моя жизнь, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Мы Твои чистые сосуды. Мы хотим, чтобы Ты, Господь, изливался через нас, чтобы Тебя было в избытке, потому что это нужно не только нам, но и тем, кто нуждается в исцелении. Это нужно тем, кто хочет встретиться с Тобой. Излейся через нас. Излейся через нас, Отец. Излейся своим присутствием. Излейся через нас. Мы Твои чистые сосуды. Спасибо Тебе, Иисус. Мы молимся о том, чтобы в Твою церковь вернулся страх Господень. Страх Господень. Трепетный страх Господень. Возвращаемся в церковь. Мы благодарим Тебя, Святой Дух. Мы входим. И это не только на время этого сезона. Я знаю, что мы вступаем в новую эру, когда мы увидим невиданный ранее всплеск духовности. Мы увидим невиданный ранее урожай. Мы знаем, что это уже произошло в духовном мире. Мы уже видели это. Мы уже чувствуем это. Это грядет, мы знаем, что это уже есть Господь. Это лишь вопрос времени. Это проявится в естественном. Это проявится в материальном. Но вы готовите свои сосуды. Вы перенастраиваете свои сосуды, чтобы мы могли отражать вашу славу. Отражать ваш образ. Отражать вас, Иисус, во всем, что мы делаем, во всем, что мы говорим. Мы отражаем Тебя, Иисус, без примесей. Без примесей, ни больше, ни меньше. Только то, что соответствует Твоему пути. Только то, что резонирует с Тобой, Иисус. Ничего вне Тебя. Мы отвергаем все, что не от Тебя. И мы подчиняемся Тебе. Мы ничего не можем сделать. Мы ничего не можем сделать без Тебя, Иисус. О, Иисус, Ты так добр. Мы поклоняемся Тебе, любим Тебя и с радостью встречаем этот Новый год. Год новых побед, год новых благословений, год новых прорывов, год восстановления. Мы веряем это Новому году, Господь. Год примирения. Мы просто примиряемся с теми, с кем были в ссоре. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Все, что у нас украли, вернется в семикратном размере. В семикратном размере. Там, где враг нас обокрал, мы говорим «в семикратном размере». Спасибо Тебе, Иисус. Он так добр. Воздайте Ему славу. Возблагодарите Его. Он так добр. О, я уже предвкушаю. Этот год будет особенным. Этот год будет другим. И знаете, это то, что мы будем делать вместе с нашей группой. Я бы также посоветовала вам, когда вы вернетесь домой и будете молиться, провести такой эксперимент. Просто помолитесь и попросите Святого Духа показать вам, что Он хочет сделать для вас, вашей семьи или, может быть, для всей церкви. Попросите Его показать вам, дайте Ему возможность рассказать о том, что Он будет делать. Запишите это и уберите куда-нибудь на полку. А в конце года, 31 декабря, откройте свои записи, Прочитайте, что вы написали, и посмотрите, что из этого сбылось. Я уверена, что Святой Дух даст вам небесные планы и замыслы. Так что да, благословит вас Господь. Благослови вас и ваши семьи. Увидимся в пятницу. В пятницу в 8 часов мы будем молиться. Благослови вас Господь.